«Ну хорошо, оставим историю», — сказал полицейский. «Меня интересует другое. Каким же образом вы, русский офицер, получили чешский паспорт? С какой стати чешское правительство выдает паспорта русским подданным?» Это был трудный вопрос, но Ковальского подготовили к ответу еще в Москве. «Если вас это действительно интересует, я готов сказать вам правду». «Давно бы так», — проворчал полицейский, — «вынужден совершить краткий экскурс в историю. Одно время Корниловский полк, в котором я служил, квартировал в ставке верховного главнокомандующего. После неудачного корниловского наступления полк был лишен его имени и переименован в Славянский. Полк включили во вторую чехословацкую дивизию. Она тоже стояла в районе Бердичева. Для австрийского полицейского он был на редкость хорошо осведомлен в современной русской истории». «Совершенно верно», — подхватил Ковальский. «Вот там, в ставке, я и познакомился с тогдашним комиссаром дивизии и теперешним президентом Чехословацкой республики Томашем Масариком». Агент глубокомысленно кивнул головой. «Когда армия Врангеля была разбита и нас эвакуировали из Крыма», — продолжал Ковальский, «все мы бросились выискивать любые основания для получения иностранного паспорта. Я быстро сообразил, как мне действовать. У меня была прекрасная зацепка. Я обратился прямо к Масарику, сославшись на то, что родился в Прикарпатской Руси, в Ужгороде». «И президент откликнулся на вашу просьбу?» Полицейский придал своему лицу ироническое выражение. «Да, он наложил на моем заявлении собственноручную резолюцию. Выдать паспорт знаю лично. Вот таким образом я получил мои документы, которые почему-то вызывают у вас недоверие». Агент без интереса выслушал его объяснение. Он щелкнул крышкой часов, выглянул в окно. Поезд подходил к станции Пассау. Агент предложил Ковальскому одеться, собрать свои вещи и следовать за ним. На станции агент отвел Ковальского в комнату, занимаемую управлением австрийской пограничной полиции. Здесь допрос продолжался. «Теперь объясните, почему у вас с собой списки полка? Кому вы собирались их передать? И где, кстати, ваш генерал Кутепов?» Ковальский отвечал, демонстрируя полное спокойствие. «Где сейчас находится генерал Кутепов, это, пожалуй, вам лучше знать». Брови у агента поползли вверх. «Мы сами его ищем», — продолжал Ковальский, — «а списки я получил от командира полка для фильтрации. Надеюсь, вы понимаете, что имеется в виду. После исчезновения Кутепова настало время тщательной чистки всего зарубежного офицерства. Среди наших бывших сослуживцев немало провокаторов и большевистских агентов. В этих списках вы найдете фамилии офицеров, которых мы уже вычистили». Агент потерял интерес к спискам и задал вопрос из другой сферы. «Что вы вообще делаете в Вене? На какие средства живете?» «Я в Вене ничего не делал, а живу на деньги, которые получаю от брата из Чикаго». «Деньги приходят к вам непосредственно из Америки?» «Через моего приятеля. Ведь я в Вене временно. Жду визы в Америку». Агент откровенно засмеялся. «Как же это вы в Америку с таким маленьким багажом собрались? А почему вы решили, что я сейчас еду в Америку?» Ледяным тоном сказал Ковальский. «Я направляюсь в Берлин». Агент разложил на столе его бумаги и квитанции. «Кто такой Скоблин, с которым вы ведете переписку?» Ковальский понимал, что здесь он должен быть особенно осторожен. Одно лишнее слово может поставить Скоблина под удар. «Генерал Скоблин — командир Корниловского полка и, следовательно, мой командир». «Значит, это он передал вам списки для проверки?» «Да», — небрежно сказал Ковальский. «Он поручил мне проверку, как старому корниловцу». «Где вы живете? В Вене?» Вновь перемена темы. Ковальский не мог ни на минуту расслабиться. Неудачный ответ, неправильная реакция и провал. Спина у него взмокла. Но Ковальский старался не выдать своего волнения. агент не должен был заметить его беспокойство. Ковальский назвал свой венский адрес. «И давно вы там обитаете?» — спросил агент, записав адрес в свою книжку. «С 1 декабря. А раньше?» Ковальский назвал и прежний адрес. Он действительно там снимал квартиру. «Вы называете реальные адреса или придуманные? Вы же понимаете, что нам нетрудно их проверить», — с нажимом сказал агент. «Я рекомендую вам сделать это прямо сейчас», — хладнокровно парировал Ковальский. «Вы как раз застанете мою хозяйку дома. Ее телефон И-13679». Агент записал номер, но звонить не стал, отложил книжку. «А кто же этот ваш приятель, который столь любезно снабжает вас деньгами?» Делать было нечего. Ни на кого иного Ковальский сослаться не мог. Приходилось называть имя Скоблина. «Разве я вам не сказал?» Ковальский сделал удивленное лицо. «Я получаю деньги через генерала Скоблина. Почему брат не может посылать вам деньги напрямую? Я уже это объяснял. У меня нет постоянной квартиры, как у Скоблина, у которого свой дом в Париже. К тому же он друг моего брата. Почему на вас надето все новое?» Теперь агент задавал вопросы быстро, один за другим, словно заранее их заучил. Ковальский старался отвечать так же быстро, словно они играли шахматную блиц-партию. «Что это за лекарство у вас с собой?» Ковальский почувствовал холодок в груди. В пузырьке, который Ковальский возил с собой, хранились химические чернила для тайнописи. «У меня грипп, и неважно с желудком. Для человека вашей профессии у вас вид вполне здоровый», — издевательски протянул агент. Он поднялся из-за стола. «Сейчас приду». Ему на смену вошел другой полицейский. Это была передышка, а Ковальский нуждался в отдыхе после утомительного допроса. Но отсутствием старшего агента следовало распорядиться разумнее. Ковальский попросил отвезти его в туалет, чтобы выбросить ручку, которой он писал шифровки симпатическими чернилами. Но опытный агент оставил двери открытыми, и избавиться от опасной улики Ковальскому не удалось. Тогда, вернувшись в комнату, он сказал, что ему надо принять лекарство, и попросил стакан воды. Полицейский подозрительно взглянул на его пузырек, но воды дал. Ковальский лихо проглотил все содержимое пузырька, и ему действительно стало легче. Вернулся его агент, озабоченный и деловитый, и сказал второму полицейскому: «Доктора нет». Тот равнодушно пожал плечами. «Вам придется здесь переночевать», — сказал агент Ковальскому. «Идите в гостиницу». Ковальский с готовностью поднялся и подхватил свой чемодан. «Впрочем, я сам вас провожу», — спохватился агент. «Вена сейчас не может установить степень правдивости ваших слов. В 9 утра встретимся, и тогда увидим, куда вам придется ехать. В Берлин, как вы собирались, или назад в Вену. За номер можете не платить, мы оплатим». Была уже поздняя ночь. Полицейский действительно отвел его в гостиницу. Ковальский настолько вымотался, что даже не стал выяснять, оставил тот кого-нибудь внизу наблюдать за ним или нет. Мысль о побеге не возникала. Это означало бы отказ от тщательно разработанного прикрытия, переход на нелегальное положение, и главное, Ковальский дважды назвал Скоблина, и в случае его побега генерал автоматически попадал под подозрение. В гостинице Ковальский перво-наперво избавился от своей ручки для тайнописи и сразу лег спать. На следующий день, ровно в 9, он вернулся в знакомую ему комнату. Там сидел, как он понял, начальник пункта пограничной полиции, к которому обращались не иначе, как господин доктор. На столе перед доктором лежали паспорт Ковальского и списки офицеров, которые он вез в Берлин. «Вы не волнуйтесь», — очень любезно сказал доктор. «Повинуясь долгу, я должен был запросить относительно вас Вену. Если вы сказали правду, Побеспокоиться решительно не о чем. Доктор попросил Ковальского сесть поближе.